Глава 24. Есения. Когда дверь закрылась, я испуганно икнула, а опер хищно протянул. «Проходи, есть будешь?» «А когда Вася придет?» — уточнила я, снимая обувь. «Лев, а ты знал, что он на самом деле Гена?» «Знал», — отрывисто сообщил Лев из кухни. Я сняла обувь, повесила сумочку на вешалку и потопала на его голос. Лев открыл холодильник и задумчиво разглядывал его содержимое. «И что он сидел? Ты знал, да?» «Да». «Знаешь, я думаю, что это как-то нехорошо по отношению к Ниночке». «Запомни, полторашка, у оперов совести нет и не будет. Снимай пиджак, бери нож, будешь картошку чистить». «Прелестно!» – сплеснула я руками и заметила движение под столом. Взвизгнула, подпрыгнула на месте и уставилась под стол, откуда важно выносил свою персону кот. Огромный, толстый котище с усами в разлет и наглой широкой мордой. Кот вытянул лапку, другую, потянулся, зевнул, демонстрируя зубки, и очень нехорошо покосился на меня. «Это жираполк», – представил зверя Лев. «Как?» – переспросила я. «Сначала он был помойным полканом, я его котенком на мусорке подобрал. А потом оказалось, что это не он у меня живет, а я у него. Жрет, как кони, не краснеет, еду у всех отбирает, рэкетир усатый. Раньше еще дрался, сейчас толстый слишком стал». Жираполк, он же помойный полкан, медленно подошел ко мне, потерся о мои ноги, замурлыкал и жалобно пискнул. Мяу. «Не сочувствовать, работает профессиональный попрошайка». Тут же отреагировал Лев. «А ты, хитромордый, брысь под стол. У тебя ряха уже в миску не помещается, щеки торчат». «Мяу». Еще жалобнее провыл кот, преданно заглядывая мне в глаза. «Ты что, кота голодом морешь?» Возмутилась я. «Он на жесткой диете, пока не похудеет». Отрезал Лев. «Так, все, я звоню в кошачьи органы опеки». «Лучше в кошачью комнату милиции», — посоветовал мне Лев. «Я на него заявление накатаю. Это явно провокация с элементами домашнего насилия. Пусть посидит в кошатнике 15 суток, подумает над своим поведением. Брысь, я сказал». Жираполк забыл, что только что строил себя узника Бухенвальда. Злобно фыркнул, агрессивно обнажил клыки и вздыбил шерсть. Зафырчал и, топая как слон, убежал куда-то в гостиную. «Вот так, делай добрые дела», — вздохнул Лев. «Тебе ж за них потом и отдуваться». «Может, нужно просто его кормить?» Встала я грудью на защиту пушистых. «Он сам неплохо кормится. Недавно матушка рыбу жареную принесла. Мочь судок в холодос забыл убрать, а этот добычу со стола стащил и понес есть на мою постель. Аристократ помойный. Прикинь, я с дежурства прихожу, этот пиздюк еле дышит, потому что нажрался, а вокруг вещдоки недоеденные. Ему даже с кровати встать не удалось. Пузо подняться мешало. Пришлось вместо сна вести к ветеринару и лечить клептоманию клизмой. Потому что у усатого проблемы с кишечником. Мать вашу. Повышен сахар и преддиабетное состояние. Нельзя ему много жрать, только корм какой-то специальный». «Ты... так зачем ты его так раскормил?» «Я его не кормил. Ему просто ворованное жрать нравится. Полная миска корма, а этому клочку шерсти надо крышку с кастрюли лапой сдвинуть и сожрать из нее все. Ему 3 месяца было, слышу шум из кухни. Захожу, крышка с кастрюли валяется. А этот придурочный весь в кастрюлю с пюре залез, жрет и рычит. Хорошо, что картоха остыла. Потом по штанам моим залазил и колбасу тырил прямо с доски разделочной. И попробуй забери. В общем, в страхе всю семью держал, угрозы не помогали. Я его отдать пытался. Ну, кому он нужен? Дворовый-то. Вот так и выживаем, еду прячем. Я не удивлюсь, если он научится сам холодильник открывать». «А по виду очень приличный кот. Так и не скажешь, что опасный вор-рецидивист», — засмеялась я. «Ну, он хорошо притворяется». Я сняла пиджак, отнесла его в прихожую, села за стол, а Лев поставил передо мной миску с картошкой, выдал пакетик для отходов и нож. Сам снова поковырялся в морозильнике и достал замороженные грибы. «Лев, что происходит?» Аккуратно срезая кожуру с картофелины, поинтересовалась я. «Мы готовим есть». «Я не об этом. То, что Нина с крокодилом Геной поругались, для тебя плохо? Зачем я здесь? И пистолет зачем?» «Малышка, давай ты не будешь забивать голову, ладно? Просто делай, как я сказал, и все будет хорошо». Как-то незаметно и очень плавно мы скакнули от полторашки к малышке. Но, кажется, опера это ничуть не смущало. Он увлеченно резал грибы и готовился кормить себя любимого. Я же пыталась рассуждать логически, но получалось только фантазировать, ибо делиться информацией Лев не собирался. Зачем я здесь? Почему он взял пистолет? Это как-то связано с тем, что Нина рассталась с Васей, или есть еще что-то? Я глубоко задумалась, а Лев, порезав грибы, достал сковородку, масло и сел рядом нарезать картошку. Нет, объясни. Я решила его дожать, иначе я сама додумаю. Звучит как угроза. Хмыкнул он. Ладно, расскажу. Но ты обещаешь не пугаться, поняла? Да, посерьезнела я. Лев склонился к моему уху и шепотом очень серьезно признался. Мы узнали, что Василий является главарем банды опасных контрабандистов. Они в федеральном розыске находятся. Ну вот я в доверие к нему втерся. Теперь меня проверять будут. А по легенде я твой парень. Возможно даже, что за нами следят. Могли даже прослушку поставить в квартиру. Так что ты ночью меня не посрами уж. Стонать красиво умеешь? А то если подслушают, стрёмно перед пацанами будет. Я посмотрела в его смеющиеся глаза и поняла, что надо мной банально шутят. «Конечно, умею», – пропела я и громко проговорила, обращаясь куда-то в потолок. «Лёв, не расстраивайся, 10 сантиметров – это не приговор, зато ты в другом хорош». «Малышка, дождись основного действа». В момент включился этот сказочник. «Я ещё даже штаны не снял». «О боже, а кто это тут у нас такой малюсенький? Лёва, так и неси лупу, я, кажется, ослепла». «Это от счастья, родная. Иди ко мне. Сейчас я сделаю тебе хорошо». «Это что, все?» – разочарованно протянула я. «Жучка». С улыбкой сдался Лев. «Врун». «Все правда, Кнопка. Меня и правда проверяет. Но у тебя мордашка побледнела от страха. Нужно было как-то разрядить обстановку». Лев протянул руку, щелкнул меня по носу и ободряюще подмигнул. «Все точно так, как ты сказал?» – подозрительно уточнила я. «Точно». «А если я Игнату позвоню и спрошу?» Лев достал мобильный, спустя 3 гудка трубка ответила голосом дядюшки. «Что там?» «Есения Олеговна поймана с поличным на контрабанде незаконнорожденных хомячков и отбывает наказание согласно купленным билетам». Со смешком отчитался Лев. «Требует адвоката». «Скиртач!» Застонал Игнат. «Пересидите до утра, пока мы разбираемся». «Понял, будет исполнено». Отчеканил Лев и отключился. «В чем разбираемся?» – напряглась я. «Проверяют наличие хвоста. Если найдут, установят круглосуточную наружку. Еще вопросы есть?» «Нет». Поджав губы, пробубнила я. «Корми меня. Задержанным полагается пайка». «У нас теперь каждый контрабандист в поле агроном. Все свои права знают». Притворно возмутился Лев. «Финка в печень, никто не вечен». Он весело хохотнул, поднялся, взял миску с нарезанной картошкой, поставил сковородку на огонь и сосредоточился на готовке.